Чикаго. На островах Меланезии, на холмах и заливах Папуа-Новой Гвинеи, в архипелаге Новые Гибриды с конца XIX века то в одной, то в другой деревне вспыхивали культы Каго. На пиджин-инглише, местном варианте английского языка, так звучит слово «карго», то есть «груз». Верующие ожидали, что духи предков пришлют им ценные грузы. В англоязычной литературе с 1945 года это явление называется «cargo cult», и этот термин используется весьма широко, хотя сами культы пошли на убыль, а то исчезли. По-русски сектантов можно, наверное, называть грузопоклонниками, но надо иметь в виду, что груз здесь включает блага как материальные, так и духовные. Прежде всего, изобилие хороших вещей, но также внезапное наступление перемен к лучшему. Черная кожа островитян станет белой, горы станут морем, а море — горами, к старикам вернется молодость, и болезни исчезнут. Я, пожалуй, буду называть эту веру как местные — Каго, так как-то правильнее. Каго возникает при столкновении технически неразвитой цивилизации с высокоразвитой. Когда на примитивное общество, живущее магией и верой в могущество умерших предков, обрушивается вал продуктов и предметов, созданный обществом бесконечно более развитым, случается шок, а то и умопомешательство с психосоматическими проявлениями. Первый отмеченный в Папуа случай безумия такого рода, вайлальское помешательство, случился в 1919 году. Местные называли его головокружением. Оно включало глоссолалию, тряску, одержимость, выкрикивание, впадание в транс, прорицательство. Основным содержанием прорицания было ожидание парохода духов под командованием умерших предков. Пароход вез груз, консервы и инструменты. Из своей штаб-квартиры сектанты переговаривались с миром умерших. Для этого рядом с хижиной в землю был воткнут высокий шест, а на него насажена тыква. К концу 20-х годов вайлальское помешательство прекратилось. Зато аналогичные верования начали возникать по всей Меланезии и Микронезии. Приверженцы учения о прибытии груза веруют в то, что Каго посылают им предки, а белые люди просто захватили причитающееся черным людям добро и не отдают. С этим связана еще одна черта культа Каго — подражание белым людям. Не все церемонии понятны антропологам, например, подражание европейскому чаепитию никак вроде бы не связано с культом предков, а заключается оно в том, что папуасы садятся на табуретки вокруг стола, украшенного ветками кустарника кротона, и едят что-то там свое. Наблюдавший это антрополог Уильямс писал, что это может быть только магической церемонией, так как ничто иное не может заставить аборигена претерпеть такое мучение, как сидение на табуретке. Белые люди знают какие-то такие правильные ритуалы, в результате которых возникает каго. Так что участники культа вырубают кустарник и строят взлетно-посадочные полосы для грузовых самолетов, которые прибудут из царства мертвых, изготовляют и сами самолеты в натуральную величину из подручных средств, делают из соломы диспетчерские будки и сажают туда радиста в наушниках. Наушники вырезаны из кокосовой скорлупы. Те, кто работал на плантациях или наблюдал за муштрой американских солдат во время Второй мировой войны, подметили и другие полезные ритуалы. Маршировка по плацу, комендантский час, поднятие американского флага, «Делай так, и к тебе придет Каго». Голоса предков нашептывали обещания в кокосовые наушники, сплетенные из соломы радиоприемники передавали, что пароходы уже близко, посадочные полосы манили сесть, все глаза просмотрели меланезийцы, но ни самолетов в голубом море, ни пароходов в голубом океане так и не появилось. Каго не пришел, и понемногу экзальтация стала спадать. Культы сходили на нет. В самом конце 30-х годов на острове Танна, это между Фиджи и Новой Гвинеей, уверовали в белого бога по имени Джон Фрум. Непонятно, кто это был и откуда взялся. Предполагают, что Фрам — это искаженное Фром, Ис. Джон Ис, ну, Америки, например. В 40-х годах американские войска числом около 300 тысяч разместились на новых гибридах. С 1980 года архипелаг переименован в Вануату. Увидев столько удивительных людей в белой морской форме, владевших огромным каго и даже делившихся им с аборигенами, верующие поняли, что Джон Фрум — американец, и культ его, в отличие от прочих грузовых культов, окреп и существует до сих пор. Считается, что островитяне больше всего впечатлились тем, что среди матросов были и чернокожие люди, и они ели вместе с белыми. Те белые, с которыми местные имели дело раньше, европейские миссионеры, всегда ели отдельно от черного населения островов. А совместная еда — это древнейший знак доверия. Так американский демократизм превратил неведомого Джон Фрума в бога и короля. Дядя Сэм и Иисус в одном лице, он живет в действующем вулкане Йессур и под водой пробирается иногда в Америку. Каго, поступавший к американцам, превосходил всякое воображение. Джипы, обмундирование, холодильники, кока-кола, консервированные персики, ружья, будки из гофрированной стали, сигареты, конфеты, стиральные машины, мотоциклы, радиоприемники, тушенка, лекарства в ящиках с красным крестом. Все это посылали духи предков, да не нам, а америкашам. Вот какая сила была у Джон Фрума. Американцы строили аэродромы, мосты, госпитали, причалы, а предки все слали и слали каго. Жалкие попытки белых людей объяснить аборигенам, что все это добро не дар мертвых, а плоды рук живых, встречались со скептицизмом, пишет антрополог. Не надо ля-ля, как говорится, знаем. Никто не видел, чтобы американцы сделали своими руками бутылку с кока-колой или холодильник. А вот если перекладывать бумаги с места на место или посидеть в наушниках, то каго приходит. Когда война кончилась и американцы ушли, культ Джон Фрума только окреп. Важную часть его составляет почитание Красного Креста, американского флага и каких-то плоских зеленых камушков. Жрецы время от времени разговаривают с ним по радио. В 50-е годы для этого какую-то пожилую сивиллу обматывали проводами вокруг талии, она впадала в транс и начинала вещать, а жрец переводил этот разговор на понятный язык. Как и всякую религию, культ Джон Фрума сопровождает ересь. Пророк Фред, работая на корейском рыболовецком судне, узрел Бога, и ему открылось, что высокогорное озеро Сиви прорвет дамбу, и воды рухнут в океан. Сойдя на берег, он начал пророчествовать, и многие пошли за ним. При этом вероотступник, страшно сказать, отрицал Каго. А через полгода озеро рухнуло в океан. Понятно, что началась братоубийственная религиозная война, но обошлось без жертв, только 25 человек ранили. Второе пришествие Джона Фрума состоится 15 февраля какого-нибудь года. В этот день жители Танны маршируют босиком, нарисовав красной краской на спине и груди слово «USA». На плече у каждого ружье, сделанное из бамбука. Они поют и славят своего бога, приносят цветы и просят у него много каго. Считается, что в основе культов каго лежит ошибочная модель причинности. Логика аборигенов путает необходимые условия с достаточным. Так, чтобы получить груз, необходимо иметь посадочную полосу, но недостаточно ее иметь. Термин «cargo cult» в англоязычном мире сейчас применяется не только в антропологии. Выражение «cargo cult science» было запущено в обиход великим Ричардом Фейнманом по отношению к псевдонауке. В нашем же русском мире мы имеем постоянное, неистощимое удовольствие наблюдать буйный расцвет каго. Нет такой области, будь то наука, политика, законотворчество, общественные отношения, судебная система, где бы не толпились верующие с цветами и зелеными камушками. Еще хрущевская программа КПСС обещала советским людям, что материальное изобилие польется полным потоком, и этот каго придет от умерших предков Ленина и большевиков, а будет это через 20 лет, то есть 31 октября 1981 года. Перестройка тоже обещала каго, и он пришел, но его забрали белые люди. Недавние выборы — типичное отправление культа. Голосовательные урны из соломы, кокосовые бюллетени, все поддельное, фейковое, папуасское. Если сунуть этот кокос вон в ту солому, то из-за горизонта, из-за коралловых рифов, по голубым волнам к нам придет демократия. И будет наша Папуа сильной и могучей.